— шептала я. «Они ушли, праздник закончился», — прошептал он. «А мы остались? Ты танцевала, как сумасшедшая, не помнишь? Тетя, в конце концов, отправилась домой, а ты все танцевала. Кажется, Лу и твои родители ушли вместе с тетей». «Пойдем туда», — спросила я, чувствуя, что, проснувшись, стала мерзнуть. Но Рогер позвал меня на утреннюю прогулку. Он хотел показать мне кое-что особенное. Сначала я сопротивлялась. Неужели нельзя сначала поспать пару часов в тепле, уже отправляться на прогулку? Но нет, Рогер утверждал, что нужно спешить. То, что он хотел показать, надо было видеть рано утром. Я поднялась с тяжким вздохом. Мы бросили немного мусора на ближайшую кучу углей и согрели руки и ноги у вспыхнувшего огня. Из некоторых свертков раздавались похрапывания. Ближе всех ко мне оказался старичок с белой бородой. Он взглянул на меня из-под кустистых бровей. «Ранехонько встала?» Я кивнула, он устроился поближе к огню и снова закрыл глаза. Мы вышли из летнего театра и зашагали по хрустким от мороза лужайкам среди деревьев. Постепенно в назначенный срок, как пишут в старых книгах, солнце должно было подняться высоко над горизонтом. А пока нам было довольно розовеющего на востоке неба. Мы прошли мимо дерева с домиком, миновали летнее кафе. Рогер шел быстро, я еле поспевала за ним. Ходьба разгоняла застоявшуюся в жилах кровь. Вскоре я согрелась, и мне даже стало интересно. Мы пересекли пустынную дорогу и железнодорожное полотно, по которому этим утром еще не ходили поезда. Лишь оказавшись у отвесной скалы, Рогер остановился. «Нам придется карабкаться наверх?» — спросила я, слегка испугавшись. Скала была совершенно гладкой, ни трещинки, ни щелочки. Рогер взял меня за руку и повел вдоль стены, к выступу, почти полностью спрятавшемуся за огромным деревом. «Видишь?» — я кивнула. «Да, я видела перед собой невероятно огромное дерево, только не могла понять, почему нужно было идти так долго, только чтобы посмотреть на него. А догадавшись, все равно не могла понять. У меня вдруг перехватило дыхание, потому что это дерево было настоящим чудом. У него не было корней, оно росло не из земли. И в то же время это был нормальный дуб с древней узловатой корой, ветви его торчали в разные стороны, словно растопыренные пальцы. Листва буйно зеленела, хотя на дворе была зима. Я смотрела, не отрываясь, но как можно было осознать такое? Мы стояли перед деревом, нарисованным на отвесной скале. «Но кто это сделал?» — прошептала я. «Ведь чтобы забраться туда, нужны лестницы или леса». «Смотри!» — Рогер полез вверх. Его пальцы находили неровности, за которые можно было ухватиться, а ноги нащупывали выемки. Я лишь робко топталась на месте, не в силах решиться. «Ты справишься, Элли». Казалось, что посередине ствола нарисовано что-то вроде дупла, как во многих старых дубах. Подняв голову, я не увидела Рогера. «Рогер!» — позвала я, едва не впадая в панику. Я вовсе не была такой любительницей приключений, как он думал. Голос Рогера раздался откуда-то издалека, но в следующее мгновение его голова показалась прямо надо мной. Он протянул руку, и я смогла подняться к нему. Мы оказались в маленькой пещере. То, что напоминало дупло, и в самом деле оказалось углублением. Узкий проход вел вниз, в пещеру, обставленную как небольшая комната. Рогер зажег фонарь, стоявший у стены. «Здесь кто-то живет», — прошептала я. «Нельзя трогать вещи». Тут я увидела спальник и банку с кисточками рядом, еще грязный мешок со значком «Консум». Я знала, что таких мешков миллион, но все равно была уверена на 100%. Я опустилась на спальник, наклонилась и принюхалась. К запаху сырости примешивался еще один папин, смесь разных вещей, запах, который принадлежит только ему. Он здесь жил, когда мы думали, что он у какой-то женщины, когда мама ревновала. Рогер пожал плечами. Осенью я довольно часто видел, как он идет по парку. Но на это произведение, должно быть, потребовалось много времени, может быть, даже несколько лет. «Не понимаю», — пробормотала я, чувствуя, как голова идет кругом. Рогер сел на спальник рядом со мной. Неужели он никому ничего не рассказывал? Я покачала головой. Это было непостижимо. Я снова стояла на земле, но все еще не могла прийти в себя. Смотрела вверх на огромную зеленую крону. Чуть поодаль завистливо жалась стайка голых берез. На полпути. Когда рождественское утро превратилось в вечер, В парке было уже чисто и убрано.